Страсти. Негативные эмоции, как болезни души. Я верю, что изучение блага и зла и смысла жизни и добродетелей все зависит от правильного изучения эмоций, говорил Поседоний. Как вы думаете, какая самая большая преграда между вами и счастьем? Боль? Нет, она безразлична. Зло? Нет, если бы вас и счастье разделяло зло, вы никогда не смогли бы быть счастливы, ведь оно всегда будет существовать. Страх? Уже ближе. Самая большая преграда между вами и счастьем — это определенные эмоции. Стоики много изучали эмоции. Больше всего их интересовали не положительные, а негативные, поддавшись которым можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть. Стоики называли эти эмоции страстями. Что такое страсть? Помните, мы с вами говорили о влечениях. Вы видите яблоко, и вам хочется его съесть. Заметили любимого человека, и хотите подойти и поцеловать его. Все это влечение. Но что, если оно направлено не туда, куда надо? Например, вам хочется поцеловать не мужа, а его друга. Съесть не свое яблоко, а соседское, которое растет за забором. А что, если это ваше влечение крепчает и становится настолько сильным, что блокирует разум? И вы перелезаете через забор или целуете другого мужчину, не задумываясь о последствиях? Или другой пример. Уставшая женщина идет по магазину с ребенком. Тот дергает ее за руку и просит все, на что упадет его взгляд. Сначала мать просто раздраженно отказывает, но ребенок начинает настаивать, потом кричит, начинает выть, топать ногами. Она сначала пытается сдержаться, но в конце концов что-то в женщине ломается. Она вдруг хватает его за воротник, силой встряхивает и кричит громче ребенка. «Да замолчи ты уже, наконец!» Потом, спохватившись, замолкает, оглядывается по сторонам на осуждающие взгляды людей. Ей становится стыдно, и она выводит ребенка из магазина. Что случилось с этой несчастной женщиной? Почему минуту назад она была словно сама не своя? Еще пример. Мужчина застает жену с любовником и в порыве ярости берет кухонный нож и наносит удар. А потом сидит на скамье подсудимых, опустошенный, словно кто-то отнял у него душу, и слышит, как адвокат говорит. Преступление, совершенное в состоянии аффекта. Что значит этот аффект? Что это такое? Это страсть, чрезмерно сильное влечение, превышающее разумную меру, или сильное влечение, неподвластное разуму. И главное, что вы про нее должны знать, страсть противоположна разуму. Когда мы объяты страстью, гневом, страхом, завистью, отчаянием, мы не контролируем себя, не можем принимать разумные решения, потому что страсть блокирует разум. Хотя мы и знаем, как правильно, все равно поступаем по-другому. Когда человек охвачен эмоциями, не только ум, но даже тело подводит его. Посмотрите на людей в гневе или плачущих. Их лица искажаются, меняется голос. Даже жесты становятся другими, резкими, напряженными. В этот момент можно совершить ужасные вещи. Сколько преступлений совершается в состоянии аффекта? Можно ли это назвать здоровым состоянием? О том, какая разница между болезнью души и страстью, писал Сенека, я говорил уже не раз, теперь только напомню. Болезни — это пороки застарелые и упорные, вроде скупости или непомерного честолюбия. Они, однажды овладев душой, тесно срастаются с ней и становятся ее постоянным злом. Короче говоря, болезнь есть извращенное, но упорное суждение. Например, что нужно изо всех сил добиваться того, чего стоит добиваться лишь без траты сил. Или, если угодно, можно определить и так. Это чрезмерное стремление к вещам, стремиться к которым стоит лишь немного или вовсе не стоит. Или еще, это значит дорого ценить то, что ценится дешево или вовсе не ценится. Страсти же — это душевные порывы, предосудительные, внезапные и безудержные. От них, если они часто и запущены, начинаются болезни. Так насморк, который не стал постоянным, переходит в кашель. А непрерывный и застарелый вызывает чахотку. Выходит, те, что продвинулись дальше других, недоступны для болезней, а страсти обуревают и тех, кто близок к совершенству. Отличная новость. Бороться со страстями проще, чем с пороками. Справляться со своими эмоциональными вспышками гораздо легче до тех пор, пока они еще не вошли в привычку. Четыре вида страстей. Есть четыре основные страсти. Страх, вожделение, наслаждение и скорбь. Каждая основывается на ошибочном убеждении, когда мы неправильно оцениваем что-то как зло или благо. Также у каждой страсти есть ее правильный брат — благая страсть. Благие страсти предлагают нам более подходящий вариант переживания негативных ситуаций. К примеру, мудрец не будет испытывать страх, но будет осмотрителен. Предлагаю вам взять карандаш. По ходу прослушивания ставьте галочки напротив тех вторичных страстей, которые вы чаще всего проявляете. Это будет первым шагом к тому, чтобы разобраться со своими эмоциями. Первая страсть — страх. Название. Метос. Страх — боязнь. Корень ошибки. Вам кажется, что в будущем случится зло. Пример. Студент перед экзаменом волнуется и боится, что не сдаст. Он считает провал экзамена злом, тем, что нельзя допустить. Виды. Вторичные страсти. Ужас, испуг, смятение перед лицом чего-то, что кажется огромным злом. Стыд, страх из-за совершенного дурного дела. Боязнь, продолжительный страх сделать что-то, что вам предстоит. Потрясение, страх от непривычного вида чего-либо. Замешательство, смятение. Страх, который отнимает возможность действовать, когда вы застываете в испуге или не можете сказать ни слова. Тревога. Страх перед возможной неудачей, страх совершить ошибку. Богобоязненность. Страх перед богами и демонами. Вялость. Страх перед предстоящим трудом, когда вы готовы долго прокрастинировать, лишь бы не браться за дело. Комментарий. Возникающие страсти препятствуют четкому рассуждению, искажают восприятие вещей и насильно побуждают к противоположным действиям. Плутарх. Как часто страх преграждал вам дорогу? Как часто вы отказывались от того, чего заслуживали, добивались или желали из-за страха? Сколько возможностей упустили из-за него? Может быть, вы не решились признаться в любви или подать заявку на высокооплачиваемую работу? Люди порой целую жизнь пропускают из-за страха, стыда, боязни. Не рискуют, остаются на месте. Хотя надо было просто ответить на вопрос. Чего я боюсь? На самом ли деле это так страшно? На самом ли деле это зло, которого надо избегать всеми силами? Чаще всего то, чего мы боимся, — сущая ерунда. К примеру, вы признаетесь в любви, этот человек вас осудит и начнет избегать. И что с того? Вы не совершили преступления, не унизили, не оскорбили. Вы показали другому человеку чистое расположение вашего сердца. Чего здесь стыдиться? Если вы не делаете зла, вам нечего стыдиться. Если вы помните, что такое истинное благо, вам нечего бояться. Благая эмоция — осмотрительность. Суть — благоразумное уклонение. Некоторые виды. Совестливость — осмотрительность относительно возможного справедливого порицания. Чистота помыслов — осмотрительность относительно возможных прегрешений перед богами. Комментарий. Страх — это когда вам так страшно, что вы не слышите доводов разума, не можете оставаться в трезвом рассудке, принимаете решения под давлением эмоций. Осмотрительность — это понимание, что этого лучше не делать, так как есть высокая вероятность негативных последствий. Вторая страсть — вожделение. Название Либидо — желание, влечение, стремление, страсть, похоть, жажда наслаждений. Кстати, на латыни слово «либидо» входит и в такие слова, как кровожадность, мстительность, властолюбие, корыстолюбие. Корень ошибки. Вам кажется, что в будущем случится благо. Пример. Начальник преследует сотрудницу, чтобы переспать с ней. Ему кажется, что в будущем его ждет благо, ночь с красавицей. Для достижения этого он готов на что угодно. Виды вторичные страсти. Гнев — желание наказать того, кто вас незаслуженно, по вашему мнению, обидел. Возмущение — подступающий гнев. Ярость — приступ гнева. Злоба — гнев, который ждет повода отомстить. Похоть, когда влечет чья-то красота и возникает желание обладать ею. Любовная тоска, когда нет предмета любви, и это вызывает тоску. Неудовлетворенность, когда очень хочется того, чего нет. Несговорчивость, желание настоять на своем вне зависимости от того, кто прав или кто пострадает от слов и действий. Томление, скука по тому, кто отсутствует. Сластолюбие — жажда наслаждений. Алчность — жажда денег. Честолюбие — жажда славы. Комментарий. Я бы все отдал, только бы... За что бы все отдали вы? За славу, за деньги, за возможность отомстить? Вожделение — одна из самых страшных и сильных страстей. Посмотрите на тех, кого вы любите. На лицо своего ребенка, на сгорбленную спину пожилой матери, на кота, свернувшегося в клубок. Смогли бы вы отдать это пресловутое все ради таких иллюзорных вещей, как слава или богатство, месть, похоть? Что для вас по-настоящему важно? А теперь подумайте, чего вы желаете? Ради чего готовы совершать мерзкие, несвойственные вам поступки? Можно ли это назвать благом? Станете ли вы по-настоящему счастливы, утолив эту жажду? Или чаша желаний никогда не наполнится? Хочу, хочу, хочу! Это вечная дыра в сердце, в которой чего-то не хватает. Как можно быть счастливым и спокойным с такой дырой? Эти желания невозможно заглушить, просто получив желаемое. И выход из этой ситуации один — осознать, что у нас и так есть все, что нам действительно надо. Благая эмоция. Воля. Суть — разумное стремление. Некоторые виды. Благожелательность. Желание сделать другому благо ради него самого. Приязненность. Хорошее отношение к человеку из-за него самого. Комментарий. Вожделение — это чрезмерное возбуждение, которое заглушает доводы разума. Когда вы спокойно, разумно идете к своей цели, это воля. Третья страсть — наслаждение. Название — волюптус, удовольствие, наслаждение, радость, влечение к наслаждениям. Корень ошибки. Вам кажется, что в настоящее время присутствует благо, или отсутствует зло. Вы получили то, чего страстно желали. Или вам удалось чего-то избежать. Это вызывает буйную радость, чрезмерное ликование. Пример. У пожилого человека сахарный диабет. А он выливает в кашу полведра сгущенки. Он наслаждается вкусом и считает, что полведра сгущенки — это благо. Виды. Вторичные страсти. Злорадство. Наслаждение чужим несчастьем. Вседозволенность. Что хочу, то и ворочу. Главное, чтобы самому было приятно. Расслабление. Когда плевать на добродетель. Ублажение. Чрезмерное наслаждение чем-то через вкус, слух, зрение, осязание. Похвальба. Восхваление самого себя. Плутовство. Наслаждение от обмана. Комментарий. Как же бывает хорошо наесться, да не просто наесться, а переесть, как свинья, обложить себя чипсами, картошкой фри, жареными наггетсами, взять колу и огромный баскет. А как хорошо иногда похвалиться, рассказать всем, насколько же вы круты и сколько всего сделали. Вот только, черт побери, почему после этого обязательно неприятно или стыдно за свою чрезмерность? И зачем я столько съел? И зачем я так расхвастался? Наслаждение — вещь неплохая, но только когда она в рамках. Когда она в рамках — это уже не наслаждение вовсе, а благая страсть, радость. А вот если вы не знаете меры в своем наслаждении и ради него нарушаете рамки разумности, это уже проблема. Спросите себя, чем я так наслаждаюсь? И какие это вызывает последствия? Благая эмоция — радость. Суть — разумное воспарение души, уверенной в собственных и истинных благах. Некоторые виды. Услада. Когда вы радуетесь тому благому, что имеете. Веселость — радость совершать благие дела, проживать жизнь достойного человека. Благодушие. Радость спокойствия по отношению ко всему происходящему, что не зависит от вас. Комментарий. Наслаждение есть нечто постыдное, а радость — удел одних лишь мудрецов, ведь она есть некая приподнятость души, верящая в собственные подлинные блага. Однако в повседневной речи мы говорим: «Нам доставило большую радость и то, что такой-то избран консулом», и то, что жена родила, и чья-то свадьба, хотя все это никакая не радость, а нередко даже начало будущей скорби. У радости же один непременный признак. Она не может ни прекратиться, ни обернуться своей противоположностью, — рассуждал Сенека. Если повод для вашего удовольствия не слишком-то хорош, к примеру, вы радуетесь, что знакомый подвернул ногу, или если это удовольствие чрезмерно увлекает, заставляет делать неразумные вещи, кидает из крайности в крайность — это наслаждение. Если же ваше удовольствие, скорее даже удовлетворение, спокойное, устойчивое и полностью одобряется разумом — это радость. Четвертая страсть — скорбь. Название эгритода — скорбь, печаль, тоска. Корень ошибки. Вам кажется, что в настоящее время присутствует зло или отсутствует благо. Вы не получаете того, чего страстно желали, или не избежали того, чего хотели избежать. Вы считаете, что большое зло присутствует в вашей жизни. Кажется, что невозможно не страдать. Пример. Девушка плачет из-за того, что потеряла сумку. Она думает, что потеря сумки, дорогой, самой удобной, зло. Худшее, что с ней случалось. Виды. Вторичные страсти. Жалость. Скорбь по поводу незаслуженного, по вашему мнению, страдания. Зависть. Скорбь от того, что другой обладает благами, если это обладание никак не вредит вам. Если вредит, то это уже не зависть, ведь нельзя сказать, что заяц завидует охотнику, у которого есть ружье. Ревность. Скорбь от того, что у другого есть то, к чему вы стремитесь, что хотели бы заполучить, а у вас этого нет. Недоброжелательство. Скорбь от того, что у другого есть то же, что и у вас. Тягость. Скорбь от того, что вас что-то обременяет. Озабоченность, докука. Когда вы напряженно обдумываете что-то неприятное снова и снова, и от этого становится плохо. Мысленная жвачка. Расстройство, когда без особой причины все время плохо, грустно, тоскливо. Отвращение. Скорбь от того, что происходит что-то нежелательное, отталкивающее. Отчаяние. Отсутствие надежды на лучшее. Горе. Тяжкая мучительная скорбь, к примеру, от смерти другого человека. Комментарий. Моя подруга однажды сказала: «Если я умру, я хочу, чтобы у меня были самые веселые поминки на свете. Пойте песни, пейте пиво, смейтесь и вспоминайте обо мне самое хорошее. Я хочу, чтобы вы были счастливы, и воспоминания обо мне приносили вам радость. Просто помните обо мне и о том, что я вас люблю». Скорбь, горе, казалось бы, что эти эмоции делают в страстях? Вроде бы даже есть такое выражение — благородная скорбь. Действительно, нормально испытывать скорбь, когда умер близкий человек, или грустить по ушедшему. Плохо, когда наша скорбь разрастается до космических масштабов. Когда она длится годами и даже десятилетиями. Когда мы облачаемся в нее, как в испанскую мантилью, и с гордостью показываем всем вокруг. «Посмотрите на меня. Я страдаю». Если вся жизнь человека превращается в скорбь, то он словно выпадает из общества, ведь ему нет больше дела ни до чего, кроме его скорби. Я помню, как смерть дедушки для моего отца стала ударом, после которого он так и не оправился. Он был общительным и веселым, проводил с нами много времени. Но после смерти дедушки отец совершенно замкнулся в своем горе. У меня, как у ребенка, было ощущение, что в тот момент я потеряла не только дедушку, но и отца. Когда мы скорбим, самое главное не забыть, что в нашей поддержке и любви нуждаются другие живые люди. Мы не можем принести благо этому миру, когда несем свое горе как флаг и упиваемся жалостью к себе. Я много сказала о скорби по ушедшим, но гораздо чаще мы скорбим не по ушедшим людям, а по ушедшему от нас безразличному. Деньгам, здоровью, любви другого человека. Убиваемся, потеряв кошелек, запираемся в комнате, узнав про болезнь, напиваемся и сходим с ума, увидев измену. О чем скорбите вы? О смерти, которая так же естественна, как смена времен года? О потерянных деньгах, что такое же безразличное, как камни под ногами? Об опороченном имени и мнении толпы, которая не может быть причиной ни истинного зла, ни истинного блага. О чем бы вы ни скорбели, найдите утешение в понимании того, что является истинным злом и благом, а что — безразличным. Благая эмоция — принятие. Комментарий. Стойки говорили, что существует только три благих эмоции. А вот у скорби нет противопоставления, потому что мудрец скорби не испытывает. Он видит, что зло мнимое и остается спокойным. А если зло настоящее, то мудрец действует. Однако, по моему мнению, есть одна эмоция, которая может послужить благой заменой скорби. Это принятие. Когда мы принимаем случившееся, принимаем свою печаль в эти моменты, но не погружаемся в нее. Наша задача — помнить, что все происходит по природе, по судьбе, над которой мы не властны. От нас зависит только наше состояние, и в наших силах принять произошедшее и идти дальше. Без скорби. Практика с Музонием Руфом. Как практиковать добродетель? Музоний Руф всегда повторял своим ученикам, что самое главное в обретении счастья — это практика добродетели. Именно практика ведет нас шаг за шагом к желанному спокойствию и радости. Музоний давал комплекс из двух упражнений для души и для тела, которые необходимо выполнять, чтобы практиковать добродетель. Упражнение первое. Для тела. Учимся не бояться безразличного. Оно состоит в том, чтобы приучать себя к различным неудобствам — голоду, холоду, жаре и прочему. Мы уже говорили об упражнениях такого типа в предыдущей главе «Практика стоицизма. Самоограничение». Упражнение второе. Для души. Учимся различать благо, зло и безразличное. Шаг первый. Нужно для себя уяснить всю изученную нами информацию про благо, зло и безразличное. Шаг второй. Сознательно, руководствуясь этой информацией, потренироваться отличать зло, благо, мнимое зло и мнимое благо. Шаг третий. Реализовать эти установки на деле. Всеми силами стремиться к благу. Всеми силами уклоняться от зла. Не стремиться к мнимому благу. Не избегать мнимого зла. Пример. Вам предстоит экзамен, и вы боитесь его результатов. Во-первых, оцените ситуацию на основе полученных в этой книге знаний. Это страх, мнимое зло в будущем. Во-вторых, проанализируйте, почему это мнимое зло, а не настоящее. Что случится с вами, если вы не сдадите экзамен? От чего больше зависит эта ситуация? От вас или от судьбы? Что вы сделаете, если все пойдет по самому худшему сценарию? В-третьих, действуйте. Перестаньте избегать мнимого зла. Начинайте спокойно готовиться к экзамену. Откуда берутся страсти? Как так вышло, что в нашем совершенном божественном разуме появляются страсти, неразумное стремление? У стоиков на этот счет было три теории. Первая — теория Хрисиппа, ложные убеждения. Страсти порождаются превратным суждением. Цицерон. Представим, что наша душа как компьютер. Когда кто-то вводит в него неправильные данные, он выдает неверный результат. То есть, как считал стоик Хрисипп, источник страстей — это ложное убеждение. К примеру, вы в гневе думаете, если я его не изобью, то потеряю весь свой авторитет. Вы уверены, что только кулаками можно подтвердить свой авторитет, а потеря уважения — зло. Но это ложное убеждение. Оно как яд отравляет ваш разум, и он заболевает, становится неразумным, попадает во власть страстей. Развенчать такое ложное убеждение можно с помощью работы с силлогизмами, о которых мы говорили в разделе «Логика». Проанализируйте, верны ли посылки и верно ли выстроен силлогизм. Найдите в нем ошибку, источник ваших страданий. Второе – теория Эпиктета о благе и зле. Эпиктет развил теорию Хрисиппа. Он говорил, что причина страсти в том, что мы считаем благом, а что злом. Если мы поверим в ложное зло или в ложное благо, то это испортит всю нашу жизнь. Недуг возникает не тогда, когда деньги считают благом, но когда их считают благом величайшим, а жизнь лишенного денег человека никчемной. В этом и состоит любовь к богатству и сребролюбие, которое является недугом, утверждал Хрисипп. Когда мы верим в ложное зло и в ложное благо, у нас появляются сильные неразумные желания. И когда эти желания встречают преграды, у нас появляются страсти. Благо – деньги, значит, я буду перерабатывать, лишь бы их получить, и плевать на здоровье и психику, главное – обрести то, что я хочу. Старение – зло, значит, я буду ненавидеть свой возраст и с ужасом смотреть в зеркало, боясь обнаружить новые морщины, и сделаю все, чтобы заполучить себе красивое лицо и тело. Ведь источник страсти вот в чем – хочу чего-то, и не получается, – рассуждал Эпиктет. Отсюда, если я могу изменять в угоду своему желанию то, что относится к внешнему миру, я изменяю. А если не могу, я хочу ослепить препятствующего. Ведь природа человека такова, что он не выносит, когда лишается блага, не выносит, когда его постигает зло. И вот, в конце концов, когда я ни положение вещей изменить не могу, ни ослепить препятствующего, я сижу и стенаю и поношу, кого могу, Зевса и всех остальных богов. Ведь если они не обращают внимания на меня, какое мне дело до них? Третье. Теория Панетии и Поседония. Две половины души. Стоик Панетий создал концепцию двойственности души. Он считал, что наша душа состоит из двух половин – рациональной и иррациональной. Божественному рациональному началу противостоит животное иррациональное. Поэтому люди бывают так противоречивы. Наша душа стремится к двум противоположным вещам. Разумная божественная часть – к нравственно прекрасному, а животная часть – к наслаждению и господству. И насколько вы способны противостоять страстям и желаниям, веяниям неразумного начала, настолько сильна ваша душа, настолько силен ваш разум. Стоик Поседоний продолжил развивать идеи учителя. Он говорил, что хотя наша душа единое целое, у нее есть три силы. Две из них относятся к неразумной части души, и одна — к разумной. Силы неразумной части души — это вожделеющее и страстное. Вожделеющее. Мы желаем. Душа стремится к наслаждениям, движимое желанием. Мы хотим удовольствий. Страстное. Мы доминируем. Душа стремится к победе, силе, власти через страсть. Мы хотим победы и превосходства над другими и пылаем гневом, если этого не получаем. К разумной части души относится только одна сила — разумная. Мы рассуждаем. Душа стремится к благу, к природе через размышления. Мы думаем объективно, трезво мыслим. Плохо, когда человек сосредоточен на потакании двум иррациональным силам, а не на развитии разумной. Ведь тогда неразумная часть души начинает давать оценку всему вокруг. Много есть — благо. Много трудится зло, и где-то там, на задворках, маленькая хилая рациональная часть пытается возразить, но ее никто не слушает. Семя зла, как говорил Поседоний, хранится в нашем собственном уме, поэтому наша жизненная задача — развивать свою рациональную силу, жить, созерцая истину и порядок всех вещей вместе и помогая продвигать их, насколько это возможно. Ни в коем случае не быть ведомым и рациональной частью души. Механизм страсти. Чтобы научиться бороться со страстями, нужно понимать, как именно они работают. Сенека предлагал нам такую простую схему возникновения страсти. Причина — первоначальный порыв, пауза, эмоция. Стадия первая — причина. Это событие, из-за которого возникла какая-то эмоция. Вас столкнули в метро, это стало триггером для гнева. Кто-то тихо подошел ночью к вам сзади, это вызвало страх. Пример. Как говорил Сенека, гнев — жажда возмездия за обиду или за намерение обидеть. То есть основная причина гнева в том, что мы думаем, что нас кто-то обидел или хочет обидеть. В ответ в нашей душе разгорается жажда мщения. Он сделал мне больно, пусть и сам почувствует, каково это. Стадия вторая — первоначальный порыв. Неконтролируемое движение души. Например, первое «ах» от страха, мурашки по коже, волосы дыбом. Если кто-нибудь, заметив бледность, выступившие на глазах слезы или капли пота, глубокий вздох и внезапно вспыхнувшие глаза или еще что-нибудь в этом роде, сочтет это признаком чувства и проявлениями души, то ошибется. Все это телесные, а не душевные движения. Самый мужественный муж, берясь за оружие, бледнеет. У самого неустрашимого и яростного солдата при сигнале к бою немного дрожат коленки. У самого великого полководца, когда два враждебных строя двинулись друг на друга, но еще не сшиблись, сердце словно подпрыгивает вверх и останавливается в горле. И у самого красноречивого оратора, когда он готовится произнести речь, холодеют руки и ноги, писал Сенека. Унять первоначальный порыв не в нашей власти. Только если вы будете практиковать спокойствие, стоицизм, медитативные техники, молитвы, то с течением времени сможете значительно ослабить его. Пример. Первоначальный порыв — это самое первое ощущение, укол, какой ощущает наша душа, восприняв обиду. Это еще не полноценное чувство, а лишь смутный отголосок, вестник приходящего за ним гнева. Это такая же инстинктивная реакция, как учащенное сердцебиение, когда мы смотрим фильм ужасов. Представьте, вам дали пощечину. Хлоп! Вот это первое чувство ярости, первый судорожный вздох, сжатые кулаки и есть первоначальный порыв. Стадия третья — пауза, решение разума. Это самый важный момент, это ключ ко всему. Между первоначальным порывом, который вы не можете контролировать, и самой страстью, которую вы тоже не можете контролировать, потому что вас несет, есть некая пауза. Пока ваша страсть еще не разгорелась настолько, чтобы заслонить рассудок. И именно в эту паузу и происходит самое важное. Ваше согласие на страсть. Именно в этот момент вы взвешиваете все, что происходит. Ваши жизненные установки, правила, ограничения, все произошедшее, и вы выбираете, влечься или не влечься. Например, вы узнали о смерти знакомого. Первый порыв тоски и сожаления прошел. Теперь вы можете принять сознательное решение – погрузиться в печаль или остаться спокойным. Если вы хотите научиться контролировать страсти, вы должны научиться контролировать эту паузу. У обычного человека она очень короткая, а часто даже незаметная. Когда мы сразу же срываемся на эмоции, стоит только увидеть триггер. Однако паузу можно удлинить с помощью практики. На первых порах вы реагируете на все практически сразу. Оскорбил – надо ответить. Больно – надо ударить. Какая тут пауза на подумать? Смеетесь? Но с течением времени, если вы над этим работаете, пауза постепенно увеличивается. Она становится все больше и больше. Я могу подтвердить из своего опыта, что вы действительно ощущаете разницу. Пример. Гнев – порыв, но такой порыв, какого никогда не бывает без согласия души, ибо без ведома души не может идти дело о мщении и каре, говорил Сенека. В момент паузы вы как бы встаете на развилку дорог. Куда повернуть, к гневу или к спокойствию? Именно поэтому мы несем ответственность за гнев. Остановиться очень сложно. Это как перехватить разгоряченную лошадь, когда она уже собирается рвануть со старта. У вас есть жалкие остатки разума, которые за 3 секунды должны решить кидаться с ножом или выдохнуть и по-другому разобраться с ситуацией. Но хоть это и сложно, однако возможно, достигается это ничем иным, как практикой и воспитанием себя. Стадия 4. Эмоция. Это и есть сама страсть, тот самый безудержный порыв, который невозможно остановить. Когда мы преодолеваем рубеж решения разума, все, бой проигран, страсть победила. Вы поддались эмоции, льете слезы скорби или кричите от гнева. Во время страсти человек практически не может себя контролировать, ведь разума здесь нет и в помине. Поэтому во время приступов страсти мы можем совершать глупые, опасные, а порой даже ужасающие поступки. Вот как Хрисип рассказывает про действие страсти на разум. «Мы настолько ясно покидаем себя, удаляемся от себя и бываем ослеплены разочарованиями, что бывает, когда мы держим в руках губку или кусок шерсти, мы подбрасываем это и швыряем, словно тем самым чего-то достигаем. Часто в таком исступлении мы кусаем засовы, бьем в двери, если они не сразу открываются. А если попадем в камень, то мстительно разбиваем его и швыряем куда-нибудь. И при этом все время приговариваем какую-то невнятицу. По таким действиям можно понять присущую страстям неразумность и то, насколько бываем мы ослеплены в подобных случаях. Словно стали совсем не похожи на прежних рассудительных людей. Здесь остается только ждать, когда страсть наиграется. Утолит немного свою жажду, и к вам потихоньку начнет возвращаться рассудок. Но к тому времени, к сожалению, непоправимое уже может быть сделано. Поэтому основная задача — научиться останавливать страсть на стадии паузы. Пример. «Гнев — это то, что захлестнуло разум и увлекло его за собой», — писал Сенека. Посмотрите, как говорит Сенека, «захлестнуло и увлекло». Я вижу гнев, как накрывающую город огромную волну цунами, которая оставляет после себя лишь разрушение. Достучаться до разума человека, охваченного гневом, чрезвычайно сложно. Вас с ним словно разделяет толстое стекло, и все доводы, которые вы приводите, разбиваются об это стекло. «Мне плевать, не хочу ничего слышать». Наверняка вы видели, когда третья сторона вмешивается в спор с намерением всех помирить. Это еще больше злит спорщиков. Когда я в гневе, и мне говорят «успокойся» или «не веди себя как истеричка», хочется не успокоиться, а врезать миротворцу. Более того, в этом состоянии человек сам подогревает пожар гнева, постоянно выискивая вокруг причины для усугубления своей обиды. Надо заметить, что у разных людей гнев проявляется по-разному. Кто-то кричит, изливая свою ярость, кто-то холодно цедит слова, кто-то замыкается в злом молчании. Не надо говорить «я спокойный человек», если вы не кричите и не машете кулаками. Это не значит, что ваш разум свободен от гнева. Просто ваш гнев проявляется по-другому. Вы точно так же под воздействием этой бурлящей внутри эмоции можете сделать то, о чем пожалеете впоследствии. Как избавиться от страстей? Начинайте бороться на ранней стадии. Хрисип, Поседоний и Сенека прямо призывали: устраняйте страсти, как только они возникли, и не допускайте новых. Застарелой страстью, которая постепенно превращается в порок, чрезвычайно сложно иметь дело. Чтобы ее побороть, потребуется очень много сил и времени. Здесь как с болезнью. Если вы заметили, что стали есть слишком много сахара, не ждите, пока разовьется сахарный диабет. Начните себя контролировать уже сейчас. Есть вещи, начало которых в нашей власти, но затем они захватывают нас силой и не оставляют нам пути назад. Так бывает с телами, летящими вниз в пропасть. Единожды сорвавшись, они уже не властны выбирать дорогу, замедлить свое движение или остановиться. Стремительное и необратимое падение словно отрубает у них всякую решимость или раскаяние. Им уже нельзя не достичь конца пути, которого можно было не начинать. То же самое происходит и с нашей душой, когда она бросится, очертя голову, в гнев, любовь или другое подобное чувство. Она уже не в состоянии остановиться. Собственный вес увлекает ее вниз и тянет на дно всегда устремленное к низу «природа порока», — писал Сенека. Всегда есть второй шанс. Эмоции сильнее всего в начале, и с течением времени импульс ослабевает. У нас появляется возможность перехватить контроль. Поседоний объяснил это так. Страстное начало души с течением времени отчасти насыщается своими желаниями, отчасти же устает от длительных движений. Под воздействием двух этих обстоятельств оно успокаивается. Движения его замедляются, и рассудок уже способен совладать с ним. Подобным образом лошадь может понести и не повиноваться вознице, но потом, когда она устает от неистового бега и пресыщается своим желанием, возница возвращает себе власть над ней. И это вполне обычное явление. Например, укротители сначала дают молодым животным утомиться и пресытиться неуправляемыми движениями, а затем подчиняют их. Именно эта особенность нашей психики дает нам шанс. Даже если вы не смогли остановиться сразу, поработайте над собой, когда эмоция схлынет. Три метода работы со страстями. Метод безмятежной души. Сохраняйте спокойствие. Представьте человека, который спокойно идет по дороге. Если вдруг из-за поворота вылетит машина или он заметит яму под ногами, он успеет затормозить. Но что, если человек бежит, сломя голову? Даже если он заметит яму или машину, он не сможет быстро остановиться. Сила инерции будет влечь его вперед. То же самое происходит и с эмоциями. Если человек старается сохранять спокойствие, даже если ему кто-то нагрубит, он успеет сказать себе «стоп». Но если он весь во власти страстей, зол или в ярости, сможет ли он оставаться спокойным или будет кидаться на всех, словно бешеная собака? Именно поэтому основное естественное состояние стойка — это спокойствие. Оно же апатия, от древнегреческого «а» — «бес» плюс «патхос» — «страсть». Без страсти, то есть попросту отсутствие страстей. Страсть — это то, чем мы можем управлять. Я практиковала медитацию в течение 3 лет И сегодня разницу между тем, какой я была и тем, какой стала, очевидна. Я была вспыльчивой, раздражительной, мнительной, все воспринимала на свой счет, часто влеклась эмоциями, вспышки гнева, слезы, а потом раскаивалась. Я стала гораздо спокойнее. Теперь не эмоции владеют мной, а я использую их как инструмент. Отчетливо ощущаю паузу между стимулом и эмоцией и могу остановиться. Вы можете натренировать спокойствие точно так же, как тренируете мышцы в спортзале. Сейчас существует множество исследований, доказывающих положительное влияние медитации на нашу психику. Есть и другие способы практиковать спокойствие. Глава «Практика стоицизма. Внимательность». Самое основное – регулярность. Развивайте в себе умение успокоиться, абстрагироваться от происходящего. Метод господства разума. Марк Аврелий сказал: «Устрани воображение, останови стремление, подави склонности. Пусть властвует над тобой господствующее начало». Марк Аврелий дает нам три задания. Устраните воображение. Прекратите надумывать то, чего не знаете. Он на меня зло посмотрел. Наверное, он меня ненавидит. А что, если они будут надо мной смеяться? А что, если я провалюсь? Оперируйте фактами. Как только замечаете, что начинаете додумывать текущие или, еще хуже, воображать будущие события, остановитесь и переключите свои мысли на что-то иное. Придумайте для себя тему, на которую вам всегда интересно размышлять. Например, как развивалась экономика в этом году, или как ухаживать за розами, чтобы они были крупными и яркими. Остановите стремление и подавите склонности. Помним про нашу схему. Желаем блага, избегаем зло, безразличное – безразлично. Если вы ловите себя на том, что ваше стремление или избегание направлено не туда, переключайте внимание, как в предыдущем шаге, или включайте в своей голове стоические размышления на тему, что истинное благо, а что истинное зло. Пусть властвует разум. Старайтесь контролировать свое эмоциональное состояние, чтобы вашим поведением управлял разум. Прямо сейчас остановитесь и подумайте, все ли, что вы делаете в данный момент, основано на разуме, а не на эмоциях. Может быть, вам надо делать работу, а вы слушаете эту аудиокнигу, потому что не хотите работать и чувствуете вину за это. Или, возможно, вы нервничаете, сидите съежившись напряженно, трясете ногой. А если бы вы откинули прочь эмоции, то сели бы поудобнее в кресло и расслабились с чашкой чая. Почаще проводите такие ревизии. Что вами владеет? Спокойствие или эмоциональное напряжение? Метод обуздания внутреннего зверя. Эмоции, как говорил Поседоний, берутся из иррационального начала. К примеру, вы смотрите фильм о львах. Вдруг на весь экран появляется голова агрессивного, рычащего льва с окровавленными зубами. И вы инстинктивно вздрагиваете. А чего вы, собственно, вздрагиваете? Умом же вы понимаете, что он оттуда не выпрыгнет, это всего лишь видео. А потом показывают драку, где львы агрессивно, яростно сражаются, громко рычат, впиваются клыками друг в друга, выдирают куски мяса и клоки шерсти, капает кровь. И снова очевидно, что вы находитесь в безопасности. Но что-то животное, инстинктивное внутри вас, как будто говорит: «Беги, беги, опасность!» Иррациональное начало, как говорил Поседоний, не так легко поддается рациональным аргументам. Поэтому зачастую более эффективно с ним работают иррациональные методы. Терапия страстей, как считал Поседоний, состоит из двух шагов. Шаг первый. Мы успокаиваем нашу иррациональную половину иррациональными методами. Шаг второй. Мы воспитываем нашу рациональную половину с помощью определенной системы убеждений, в данном случае стоицизма. Шаг первый. укрощение зверя. Метод первый. Яркие мысленные образы и воображение. Человека, находящегося под воздействием никотина, не убедят бросить курить рациональные доводы о том, что он, вероятно, заболеет раком, но его эмоционально мотивирует бросить курить живая мысленная картина того, как кто-то или он сам умирает от рака, вызванного курением. Поседоний много изучал поведение детей и взрослых и пришел к выводу, что зачастую мысленные картинки, наполненные эмоциями, могут сделать гораздо больше, чем все разумные доводы. Если вы воспитывали детей, то наверняка в какой-то момент поняли, что аргумент типа «не бегай по проезжей части» — это плохо, это очень опасно, не аргумент. А вот какая-нибудь яркая картинка работает прекрасно. Пожалуйста, бегай, но если ты выбежишь на проезжую часть, из-за угла вдруг повернет какая-нибудь машина, а ты не успеешь убежать, и она тебя собьет и раскатает по асфальту. Не жалуйся, потому что я тебя предупреждала. То же самое и с нами, взрослыми. Вас тянет совершить какое-нибудь противоправное деяние? Не вопрос. Для начала представьте в красках, что с вами случится, если вас поймают, отведут в полицию, а потом на суд и в тюрьму. Метод второй. Работа с физическим состоянием. Поседоний упоминал связь физиогномики и страстей. Но я решила пойти чуть дальше и развить его идею. Я расскажу о хорошо знакомом мне проверенном методе. Наше физическое состояние неразрывно связано с нашим психическим состоянием. Если вы в стрессе, это будет видно по напряжению мышц. Если вы внутренне спокойны и расслаблены, это будет видно по вашему расслабленному телу и спокойному лицу. И эта связь между телом и психикой работает в обе стороны. Для начала давайте расслабимся. Прямо сейчас выдохните. Выдохните сильно. Выдохните все свое напряжение, нервики, усталость, негатив, скопившийся в вашем теле. Выдохнули. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и еще раз выдохните. Не только ртом, а как будто всем телом. Отпустите свои зажимы. Уберите напряжение из каждой мышцы, из каждой косточки. Можете потрясти руками, ногами, корпусом, как бы расслабляя таким образом оставшиеся зажимы. У каждого человека обычно есть его проблемные точки, в которых скапливается больше всего напряжения. Позвоночник, челюсти, промежность, кисти рук. Пройдитесь по вашим проблемным точкам. Постарайтесь расслабиться. Что вы теперь чувствуете? Мы привыкли, что все идет от головы к телу. Испытали эмоцию, тело ее показало. Но можно регулировать эмоциональное состояние наоборот, от тела к голове. Мне как-то показали одно забавное упражнение. Встаньте, сутульте плечи, скрестите руки, сделайте печальное лицо и скажите «я счастлив». А теперь выпрямите спину, поднимите голову, распахните руки, улыбнитесь и скажите «я несчастлив». Почувствовали? Совет первый. Заведите себе привычку периодически мониторить свое физическое состояние. Такие вещи, как тревожность или страх, похожи на безвкусный яд. Они очень легко становятся нашей частью. Их не так легко заметить, как кажется на первый взгляд. Упражнение на расслабление ранее отлично подходит для этой цели. Совет второй. Когда вы чувствуете приближение какой-то страсти, попробуйте зафиксировать и отследить свое физическое состояние. Сознательно его проконтролировать. Например, сделайте серию вдохов и выдохов или расслабьте тело. Хотите быть спокойным, сильным и уверенным? Поставьте свое тело в позицию спокойного, сильного и уверенного человека. Выпрямите спину, расцепите руки, не скрещивайте ноги. Говорите в спокойном темпе, достаточно громко, но не кричите. С помощью таких несложных трюков вы можете победить такую влиятельную страсть, как страх. Есть прекрасная английская поговорка: «Притворяйся, пока не станешь». Это наш с вами случай. Хотите оставаться спокойными, не злиться? Выдохните, расслабьте тело, разожмите стиснутые зубы и скажите себе: «Все неразумные дети, а я стоик, стою себе спокойно». Шаг второй. Идеологическая работа. Помимо работы с рациональным началом, необходимо работать и с рациональным началом. Тренировать и развивать разум, формировать адекватную внутреннюю систему убеждений, которая будет контролировать вашу жизнь. Эту систему можно позаимствовать у стоиков. И этим мы с вами сейчас и занимаемся.